«Не недооценивай старого вояку, салага», — вернул мне ухмылку Грюм. «Я обязан знать все о возможностях потенциального противника. Постоянная бдительность». Последняя фраза Грюма вызвала ухмылки у одних и закатывание глаз у других. «Так вот», — продолжил он, обведя всех искусственным глазом, «раз из этой консервной банки выколупать тебя, салага, видится слишком сложным, долгим, заметным для всех, то это нерационально. Нужно, чтобы ты сам вышел. К примеру, шантажировать дорогими людьми, родственниками». «Я понял, мы тоже». Радостно дали друг другу пять близнецы. «Тебе надо переехать. Видимый и легкодоступный для всех дом», продолжил Грюм мысль близнецов. «С защитой, конечно, но не параноидальной, как там, сам знаешь где. Все-то у вас просто, как я погляжу», откинувшись на спинку стула, я смотрел на Аластера. «Организовать себе новый дом, не пяти минут дело. Хотя, у нас в семье», ожил притихший Сириус, «был особый дом для приемов и прочего». «Что, ты же не думал, что на, ты понял куда, Вадиликова попала, с характером наших-то предков, я о нем и подумал, день на расконсервирование пару домовиков». «Нет-нет», мотнул головой Сириус, «в традициях Блэк, на приеме прислуга из волшебников, само собой обученные, таких обычно предоставляет Авалон. Они уже лет так 200 как подмяли под себя сферу услуг для богатых. И что вы на меня так смотрите-то? Без пошлостей. Да я вот думаю», непроизвольно щелкнув пальцами, я с интересом и любопытством, словно на диковинную зверушку, смотрел на недоумевающего Сириуса. «Ты ведь, как мне известно, всячески открещивался от семьи, воспитания и соответствующих знаний. Откуда информация? Так до окончания Хогвартса я жил со всеми, хотел того или нет», пожал он плечами, «а там вне зависимости от меня, знания усваиваются. Только это подобное, я имею в виду волшебников в обслуживающем персонале, практикуется только для официальных приемов с почти свободным проходом. Закрытые, сам понимаешь, были не для всех. Ох, я потер лицо ладонями, как же все это муторно. Я магию хочу изучать, совершенствоваться, а не это вот все. Однако, салага, это все необходимо. Возрождение, не шутки. Вам что-то известно?» Я мгновенно оживился, да и остальные тоже заострили внимание на сказанном. Немного, Грюм устроился на стуле поудобнее, вытянув ногу с протезом. «Еще во время первой магической случился один инцидент. Ограбили британский музей, магическую его часть. Там и такое есть», один из близнецов не сдержался. «Не перебивай. Так вот, мы тогда подумали, что это дело рук пожирателей. Стиль их, жертвы среди обычных людей и волшебников, всякое такое. Уже много позже, когда Волдемарт пал в 81-м, мы начали раскручивать висяки. Многих пожирателей ловили, ни они, не знают, не слышали. Вышли на одного волшебника. Невзрачный тип такой, подозрительный был, аж зубы сводило. Положил троих из пятерки, а когда задержали, выдал: возрождение не остановите, превратился в фарш. Сам, мы начали копать и почти ничего не нашли, мелочи. Тогда-то я и узнал, что за отверстия в трупах на месте ограбления были. Я думал, да и остальные, что это просто разогнанные магией небольшие снаряды, эффективно и не ново. Оказалось, магловский огнестрел, со следами магии. Грюм отвлекся от рассказа, смочив горло содержимым своей фляги. Так вот, дело стало висяком пуще прежнего. Единственная ниточка оборвалась, висело оно с месяц, и мы передали его в архив ДМП, а еще через неделю, со всех авроров и оперов ДМП, кто занимался этим делом, брали показания в присутствии какого-то шпика, явно американца. Уговоры, слово за слово, и мы немного узнали о сути дела. Некая группа неизвестных, называющая себя возрождением, активно крадет, выкупает, в общем, добывает различные древние артефакты, информацию и прочее, не считаясь с жертвами, потерями, тратами. Когда нам сказали не соваться и не мешать, да еще и показали наброски активности возрождения на мировой карте, да еще и задействованные человеческие и технические ресурсы, не наша была компетенция, не наш масштаб. «Ты не говорил раньше», задумчиво посетовала МакГонагалл. «Договоры», пожал плечами Аластер, «сейчас-то уже не активны за сроком давности уже как пару лет, да и повода говорить не было, да и неприятно признавать, что мировая проблема, угроза всему миру, жуткие пожиратели, на борьбу с которыми ты положил все, что у тебя было, какой-то клуб кройки и шитья, по сравнению с такими вот организациями. Сейчас мы можем лишь организовать возможность нашему салаге беспрепятственно отбиваться, применяя все свои навыки и не переживать о преследовании со стороны закона, отбиваться и добывать информацию. Что же, словно подводя итог, заговорила МакГонагалл, приосанившись. Раз мы разобрались с наметками плана, нужно действовать. Почему вы решили мне помочь? Задал я важный для себя вопрос. Мы своих не бросаем, салага, Грюм стукнул посохом о пол, придавая веса своим словам. Да и твои поступки и заслуги говорят сами за себя. На этих словах из своих размышлений вновь выплыл Сириус. Кстати, он с самым серьезным лицом, на которое только был способен, протянул мне руку. Спасибо, что устранил Волдеморта. Почему бы и нет? Я пожал руку в ответ, а Сириус, не отпуская, продолжил. И за крестника спасибо. За Гарри, а он тут при чем? Не делай вид, что не понимаешь. Сириус отпустил руку. Дамблдор отправил письмо, наследством. Он там рассказал, что именно узнал о пророчестве, как сам пытался что-то сделать, изменить, и какая роль отводилась Гарри. Да, я задумчиво потер подбородок. Не думал, что он расскажет об этом, тем более, что это больше не имеет смысла. Я как представлю, что для победы над Волдемортом, Гарри должен был умереть, а министерские состряпали историю о том, как доблестные сотрудники ДМП пресекли его активность и жизнь, вставил свои 5 кнатов Грюм. Тьфу, над столом повисла тишина, не будем о грустном. В самом-то деле, парень жив, здоров, и перемен к худшему не прогнозируется, хором закончили близнецы. В самом деле, кивнула МакГонагалл и встала из-за стола, что послужило этаким сигналом для остальных. Нужно начинать действовать. Да, улыбнувшись, я встал из-за стола и застегнул пиджак. Я расконсервирую дом, подготовлю накопители. Тетя Анди, буду ждать информацию из Мунга. Профессор МакГонагалл, перешлите мне выкладки профессора Флитвика по его задумкам для накопителей. Сириус, можешь договориться со Скиптер. А то, чтобы бродяга да не договорился, не говори о себе в третьем лице, мне с такими выходками и домовиков хватает. Парни, я перевел взгляд на близнецов, жду ваш проект по реализации товара, только без перегибов. Продукция должна быть доступна и в нескольких вариантах, бюджетная, середнячок и для толстосумов. Ждать не заставим, радостно ответил правый за обоих. Аластер, не кипишуй, салага, ухмыльнулся старый Аврор. Я переговорю со Скримджером. Уж два старых Аврора поймут друг друга, как никто другой. Кстати, мистер Найт, внезапно обратилась ко мне МакГонагалл, вы не желаете преподавать трансфигурацию в Хогвартсе? Это неожиданно. Но нет, профессор вынужден отказать. Я мало представляю себя преподавателем, да и возраст. И, прошу прощения, как вы вообще пришли к такой идее? Вы же мастер, этого достаточно. Да и, откровенно говоря, кандидатур не так уж много, а те, кто желают, совсем не подходит. Я бы дала вам свои наработки по учебному материалу. Даже готовиться не нужно. Почти. Да и социализация. Нет-нет, профессор, мне еще в других дисциплинах развиваться, да и охотиться на меня будут. Не хочу подвергать опасности учеников. Но ведь мы обезопасим школу, не так ли? Профессор, я с укором посмотрел на МакГонагалл, ничуть ее не смутив. Я должна была попробовать. В таком случае, внеочередное, внеплановое и совсем не своевременное собрание можно заканчивать. Вот и славно, обвел я всех максимально добрым взглядом. Расходимся, пора переходить к следующему этапу. Недолго царила тишина в опустевшей несколько минут назад кухне дома Сириуса Блэка, а по совместительству и штаб-квартира Ордена Феникса. Спустя пару минут после того, как все разошлись, в дальнем и темном углу вдруг появились два известных многим подростка. А коренастый брюнет в очках-велосипедах держал в руках мантию из шелковистой, переливающейся серебром ткани. Рядом стоял его закадычный рыжий долговязый друг. Оба одеты были неказисто и по-простому, а унылые и печальные лица в комбинации с одеждой придавали парням вид отчаянно фаталистичный. «Думаешь, они нас не заметили?» – тихо спросил рыжий, но брюнет лишь понуро молчал. «Да брось, Гарри, чего скис? А сам? Да вот, не знаю, дружище, и я не знаю». Оба парня подошли к столу и плюхнулись на стулья рядом друг с другом. Сидели, молчали. «Знаешь, Гарри», — рыжий попытался выдавить из себя улыбку. «А я рад, что мы прокрались нынче. Хотя Грюм наверняка нас заметил. Глаз у него, сам знаешь, очень необычный. Рад, ага. Да ну чего ты грусть разводишь? Эх, Рон», — Гарри перевел взгляд на друга. «Ты же слышал, я должен был умереть. Но обошлось же, обошлось, обошлось. Вот и все. Давай лучше поедим чего». Рон заозирался, ища взглядом что-нибудь съестное. А то завтрак-то давно был. А я-то думал, Гарри не повелся на попытку Рона отвлечь его от размышлений. Почему Дамблдор на тех личных уроках ничему меня толком не учил? Все показывал воспоминания, рассказывал о Томе. Не учил, потому что и уметь мне что-то было не нужно. Словно подталкивал к каким-то выводам. Рон снизил градус показного энтузиазма в поиске пищи и с серьезным лицом посмотрел на друга. «Знаешь, Гарри, я подумал недавно и понял, что есть тайны, которые лучше не знать. Гарри Поттер, известный всем по своему шраму, что почти зажил, оставляя лишь бледную молнию на лбу, был явно удивлен такой репликой друга. «Да», — кивнул Рон, словно убеждая себя, — «от таких тайн проку никакого, так еще и настроение портится, и аппетит». Гарри помотал головой, скрывая появляющуюся улыбку. «Рон такой Рон, а Максу надо как-то помочь», — закончил свою речь Рон, вызвав еще больший интерес у Поттера. «Максу, он же вроде как тебе совсем не нравился, да и семье твоей подгадил, и побил братьев, и вообще, разве нет? Знаешь, я подумал, что-то ты много последнее время думаешь», — Гарри с улыбкой прервал Рона. «Сам в шоке», — улыбнулся Рыжий. «Так вот, подумал я, то, что он отобрал амулет у Билла, это хорошо. Ну вот сам подумай, какая семья может быть на Амортенце, а там и того хуже. Так что это к лучшему. А Чарли сам полез с кулаками. Если бы на меня кто-то полез, я бы тоже в рожу ему дал, не сомневайся, да и спас он нас, вот, и это еще, может он и темный в хлам, но он правильный темный. Кто ты и где мой друг Рон? Взрослеет, походу», — покачал головой Рыжий. «А еще я понял, кем хочу быть. Ты же Аврором хотел быть, нет?» «Ну да», — Рон почесал затылок, слегка смутившись, — «и сейчас хочу, но теперь я не в наше ДМП хочу, а в тот спецотряд. Тогда и я. Нужно узнать, как туда попасть». «Ага». Два друга посидели еще с десяток секунд за столом и уже думали, не найти ли в самом деле что-нибудь поесть, но внезапный шум откуда-то сверху вынудил их быстро покинуть помещение под мантией-невидимкой, а потом и сам дом. «За работой время летит незаметно, истина. По крайней мере, для меня. Расконсервировать дом оказалось просто. Найти адрес в документах на Гримма, прийти, произнести ряд заклинаний, и вот уже на окраине Лондона мне открылся вид на довольно большой двухэтажный особняк в стиле французских дворцов. Строгий дизайн, светлый фасад, высокие окна и напрочь заросший сад на огражденной территории. Работы, непочатый край». Быстрый осмотр особняка изнутри показал его принципиальную пригодность для проведения приемов и даже жизни. Здесь было все: посуда, мебель, магическое оборудование и прочее, чего не было. Хоть какого-нибудь белья. Ну, то есть, фактически, во всем доме не было ни одной тряпки. Не было штор, балдахинов, занавесок, скатертей, подушек, одеял, наволочек. Казалось, будто обивка некоторой мебели была тканевая, но нет, при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это какая-то странная работа с кожей и другими материалами, искусно имитирующими ткань. Зачем? Непонятно. В итоге я вызвал сюда Кричера, и тот был ну очень доволен. Ходил горбись, доскалился в своем подобии улыбки, потирая руки и планируя, что нужно купить. С каждой новой позицией в этом списке, старый домовик словно становился моложе, тихо бормоча о том, как что и где можно купить выгоднее или вообще по закупочной цене на предприятиях, в которых вложены деньги рода. В общем, этот вопрос можно оставить на него. С леди Гринграсс мы полдня планировали мероприятие, называемое официальный прием. Я так и не понял, как у меня не вскипел мозг от всяких мелочей, но похоже, дабы сохранить этот важный орган в целостности, сознание отключилось, а сам я на автомате следовал инструкциям знающей дамы, составлял списки необходимого, планировал расположение тех или иных столов в залах, назначение комнат, настраивал систему безопасности и всякое подобное. В перерывах между делом создавал накопители магии под характеристики, что мне отправили письмом как Андромеда, так и МакГонагалл. Флитвик, к слову, проявил недюжий энтузиазм и расписал целый ворох различных приспособлений, призванных облегчить жизнь школе. В общем, трудился я не покладая рук. Вывел меня из цикла работа-работа-работа очередной пункт в списке подготовки приема. Дело было в почти опустевшей силами Кричера, небольшой гостиной в загородном доме Блэков. Через большое арочное окно лился дневной свет, стены были почти белые, все вокруг готовилось и переоформлялось. Мы, я и Дельфина, сидели и обсуждали детали мероприятия, Пусть и случится оно минимум через 2 недели. Макс, леди Гринграсс сидела в кресле напротив меня, пила чай. На приеме тебе нужна будет пара. В чем проблема? Разыграем ту же карту, что и на приеме в Малфой Мэноре. Не в этот раз. Мысли активизировались. Почему? В этот раз тебе нужна пара, наличие которой максимально устроит вообще всех. Максимально нейтральный выбор. Не забывай, что сейчас мы будем играть на публику куда более широкую, чем в Малфой Мэноре. Общественность, от мала до велика, куда уж нейтральней. Не в этом смысле, Дельфина с улыбкой покачала головой. Нейтральная в том смысле, что либо устроит всех, либо не вызовет антипатии. Сразу говорю, Гермиона тоже не подходит, хотя пригласить ее просто обязательно нужно, как и еще ряд маглорожденных, и полукровок, и чистокровных, и по политическим интересам, и представителей разных профессий и направлений магии. И, я понял, всех, примерно, но и пара нужна такая, что хотя бы в первом приближении не вызвало бы подозрений в том, что выбрано именно с целью угодить всем. Нужно хоть что-то общее. И не забудь, что этим ты можешь подставить ее и ее семью под удар. Я задумался. Конкретно так задумался. Разные мысли крутились в голове, но одна была довольно очевидна. Очевидна настолько, что подозрений быть не может, да и под параметры подходит. Одни просто не поймут подвоха, другие сочтут за баловство. Нужно будет только заранее уточнить пару моментов у кое-кого в министерстве и письмо написать. Кажется, улыбнулся я, у меня есть идея. Расскажешь, если согласится, расскажу. Как знаешь, тогда, прошу простить, я поднялся с кресла. Мне нужно написать письмо. Спустя десяток минут, исследовавший интересные на его взгляд углы дома пират, был потревожен мной и отправлен со срочным письмом. А еще через час он уже вернулся с ответом, содержавшим согласие на жутко тайную встречу в жутко очевидном для этого месте, в Авалоне. Сегодня вечером, 5 августа. Ну что, пират, ухмыльнулся я нахохлившейся сове, что пучило на меня один глаз. Коль взялись общественность колыхать, то сделаем это по максимуму. Да, ахо-хо. Пират нахохлился пуще прежнего и с важным видом слетел с жердочки подставки на письменном столе в моем новом, временном кабинете, отправившись в дальнейшее исследование дома. Этот месяц будет интересным. Глава 4. Примечание к части. Единственное, что может спасти несмертельно раненого автора, вслух проговорил я, это горстка чеканных монет. Всем спасибо за ожидание и поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер. 4817 7601 9407 5796. ВТБ. 4893 4702 2517 2508. PayPal. Яндекс. 41001941197025. Смысл секретности, чтобы никто ничего не знал. Авалон может обеспечить секретность внутри, но всегда можно понять, кто, когда и куда пришел, с кем общался и прочее. Если захотеть, конечно. Я не предполагал, что согласие о встрече придет так быстро, да и столь скорое время для оной не оставляло больших возможностей для подготовки. В итоге, дабы прийти неузнанным, был принят ряд простых мер. Места в Авалоне есть всегда, а потому мне оставалось лишь заказать приватную кабинку, но не на имя, а инкогнито. Такая услуга есть, и подтверждением того, что тебе и другим волшебникам нужна именно определенная, заказанная кабинка, служит пароль, фраза или особым образом зачарованный ключ. Во втором методе есть минус, они рассылаются от Авалона, а значит там будут знать самих гостей, хоть это и обеспечит должный уровень секретности для остальных. У первого же варианта тоже есть минусы, сову с письмом, в котором ты отправляешь пароль, фразу, можно перехватить. Но решено было использовать первый вариант, с паролем, который я тут же отослал по нужным адресам. Второй важной составляющей секретности была внешность. Очевидное решение – оборотное зелье. Однако готовить его долго, а в свободной продаже его нет, лишь подотчетность. Кому, зачем и в каком количестве. А значит, нужно прибегнуть к другим мерам. У меня, конечно, еще от гримуара остались некоторые магические конструкты, которыми я пользовался пару лет назад, к примеру, непроглядная тьма под капюшоном, но остается походка, манера движений. Тут я тебе помогу, просто буду фильтром движений, меняющих твою моторику, ответила на незаданный и даже не сформулированный вопрос Равина. Тогда отлично, просто явимся под такой маскировкой, а на будущее следует иметь запас оборотного зелья. Тогда нужно подготовиться к визиту в министерство, а для этого мне нужна сущая мелочь – создать небольшой накопитель магии в виде драгоценного камня под какое-нибудь украшение. Хм, розовый кварц хорошо подойдет под это дело. Пришлось отвлечь Кричера от столь увлекательного процесса наведения порядка в новой вверенной ему области и отправить за требуемым материалом, а уже почти через час у меня на ладони лежал готовый накопитель в виде овального розового кварца с довольно красивой огранкой, позволяющей тратить время часами за разглядыванием причудливой игры света внутри камня. К 3 часам дня я приоделся в свой темно-синий костюм-тройку, накинул мантию и отправился в наше министерство. Аппарировав в закуток на Уайт-Холл, накинул магло отталкивающие чары и добрался до красной телефонной будки, где, набрав по памяти нужный номер телефона, на вопрос механического женского голоса продиктовал свое имя и цель визита. Как и в прошлый раз, спуск вниз на этом своеобразном магическом лифте был недолгим, а появившись в довольно людном и мрачноватом атриуме, тут же направился к контрольно-пропускному пункту, лавируя в потоке разномастных волшебников. «Вашу палочку», — обратился ко мне скучающий сотрудник ДМП за столом, глянув на полученный мною в лифте значок «Бейджик». Как только он получил мою палочку в руки, тут же положил ее на специальную платформу весы. «Ваше имя, цель визита?» Хотелось, конечно, спросить сотрудника о состоянии его здоровья, но судя по его лицу, полному печали от задаваемых им же вопросов, он и сам не в восторге, а вопросы – часть обязательного протокола. «Максимилиан Найт, дружеский визит». Этого было достаточно, и сотрудник ДМП вернул мне палочку, сделав какие-то записи в книге. Ну, а дальше все просто. Старомодный лифт с железной решеткой двери, нужный этаж, так похожий на многие другие коридор с темной крупной плиткой пола. И вот я уже вхожу в нужную дверь и смотрю на строгую немолодую секретаршу за рабочим столом, сбоку от которого в горшке рос какой-то фикус. «Доброго дня», — кивнул я с наглой улыбкой и не менее нагло направился к дверям сбоку, в соседний кабинет. «Доброго, постойте». Хотела было остановить меня секретарша, но я был быстрее и уже открывал дверь, заходя в кабинет. Удивился ли я приторно-розовому оформлению почти всего подряд? Нет. Тарелки с анимированными изображениями котят? Нет. Я бы куда больше удивился, не обнаружив здесь чего-то подобного. За аккуратным рабочим столом, застеленным белой скатертью с рюшечками среди документов и письменных принадлежностей, наслаждалась чашечкой чая из очень изысканного и расписанного цветочками фарфорового сервиза никто иная, как Долорес Амбридж. «День добрый, мадам Амбридж», — вновь улыбнулся я. «А, мистер Найт», — та приторно улыбнулась, аккуратно отставив чашечку в сторону и поправив рукава розового делового костюма из толстой ткани. «Госпожа замминистра», — вошла следом за мной секретарша, но Амбридж одним движением руки дала ей понять, что все нормально, и та удалилась. «Не сказать, что я ожидала посетителей, мистер Найт, смею надеяться, что причина нетривиальна, раз вы так бесцеремонно зашли сюда». «Безусловно, мадам Амбридж, позволите присесть?» «Конечно, конечно», — Амбридж указала рукой на стул напротив, все так же улыбаясь. Сев на предложенное место, я сходу достал розовый накопитель и положил на стол. Не с пустыми руками я пришел. Подарок, накопитель магии. Как любопытно, в глазах Амбридж плескалось это самое любопытство наравне с одобрением цвета. Взяв палочку со стола, Амбридж провела ею над накопителем, явно создавая нечто диагностическое, а я тем временем продолжил. Оправу выбирать не стал, слишком уж это индивидуально. Амбридж покивала моим словам и с улыбкой взяла накопитель. Он получился не очень большим и вполне подойдет для какой-нибудь броши, но для кольца будет изрядно великоват. «И вы, мистер Найт», — Амбридж перевела взгляд с накопителя в своих руках на меня, — «явно неспроста пришли с таким подарком. Как мне известно, в отделе патентов уже зарегистрировано вами подобное изобретение». «Да, вы правы», — кивнул я. «На рынок с этим товаром я планирую выйти к середине осени точно. Однако, накопители будут все равно штучным товаром, а действительно хорошие, только под заказ. Что же, благодарю вас за такой подарок. Но мне хотелось бы узнать, что вы просите взамен». «Ничего особенного, недопустимого, противозаконного». «Я поняла вас», — останавливающим жестом выставила вперед обе руки Амбридж. «Ближе к делу, пожалуйста. Время не резиновое. И раз уж вы прервали мое чаепитие, то не желаете ли присоединиться?» «С удовольствием». Как только передо мной оказалась чашечка с чаем, сливками и сахаром, давно позабытой комбинацией вкусов. Я проверил содержимое магии и, ничего не обнаружив, сделал аккуратный глоток. Мне нужна сущая мелочь. Информация по политическим и социальным веяниям в стране. Какие бытуют мнения на самые разные вопросы как в народе, так и среди более влиятельных волшебников в Визингомате. И вы пришли с этим вопросом ко мне. Удивление Эмбридж было буквально написано на ее лице. Конечно, вновь кивнул я и улыбнулся. Мне кажется, вы из тех людей, что предпочитают быть в курсе вообще всех событий, пусть даже самых незначительных. Тому ярким примером может служить ваша осведомленность о моем патенте. К моему удивлению, никто вообще не интересуется подобным. Этому есть простое объяснение, мистер Найт. Уже многие десятилетия и даже несколько больше, в Англии не патентуется вообще ничего, не то что достойного, а хотя бы интересного. Даже отдел сокращен до одного сотрудника на оформление и одного архивариуса. Да, я не стал скрывать своего удивления. И это та приповальной тенденции пристраивать своих людей хоть куда-нибудь, создавая целый ворох бесполезных должностей как на первый, так и на второй и так далее взгляды. Амбридж медленно и с наслаждением сделала пару глотков чая, а несколько анимированных котят на тарелках на стенах перебежали на большое блюдо и устроили игривую потасовку. Эти тарелки еще и связаны друг с другом. Какая прелесть! Вы, как я вижу, продолжаете замечать интересные вещи, мистер Найт, что не свойственно юношам вашего возраста. Но вы правы. Даже отдел по борьбе с незаконным использованием изобретений Макглав может похвастать большим числом сотрудников и хотя бы теоретической возможностью карьерного роста. Но давайте перейдем ближе к делу. Какого рода информация вам нужна? На кого-то конкретно? Общая ситуация. Вот, к примеру, об образовании. О чем будет грядущее заседание Визингомата и что вообще происходит? Или же какова ситуация относительно уже набившего оскомину конфликта чистокровные маглорожденные, или же относительно магических существ. Я вас поняла, мистер Найт, улыбнулась Амбридж. На большинство из ваших вопросов могут ответить эти записи. Амбридж вытащила из стола предельно делового вида ежедневник в коричневом кожаном переплете. Наведя на него палочкой и сделав ряд незамысловатых пассов, замминистра скопировала ежедневник и протянула мне копию. Там нет ничего секретного, но это мои личные наблюдения в ходе общения с представителями самых разных социальных групп. Не хочу хвастать, но мои таланты позволяют выуживать личные мнения волшебников на самые разные вопросы. Не хочу вас обидеть, но один из ваших талантов – невероятно бесить людей. Не им ли вы пользуетесь? Амбридж еще более приторно улыбнулась. Именно, мистер Найт, нужно всего лишь немного вывести человека из себя и наблюдать, но по некоторым, животрепещущим лично для меня темам, я могу ответить и без записей. Печенье, с удовольствием. Взяв с вазочки по печенюшке, мы перешли к более конструктивному диалогу, а точнее, монологу самой Эмбридж. Животрепещущая тема нынче – оборотни. Позвольте, мадам Эмбридж, я прервал ее речь, уловив момент в драматической паузе. Но разве эта проблема не была всегда, как бы сказать, просто была, и да, и нет, мистер Найт, видите ли, в чем дело? Для понимания вам нужно немного больше узнать о них. В силу специфики своей болезни, оборотни выбирают вполне определенные климатические и географические условия обитания. Однако, сами по себе распространены не везде, и британские острова, к моему великому сожалению, входит в список. В других странах проблема оборотней решается по-разному, но их звериная природа диктует им необходимость выжить любой ценой, дабы в полнолуние выполнять цель своего существования – убийства. Этот своеобразный инстинкт гонит их к нам на острова в том числе. Но почему? Достаточно хорошие условия для существования. Но разве законодательно они не ограничены в возможностях? Это урезает лишь возможность существовать между полнолуниями. Звериной сущности, как вы наверняка догадываетесь, мистер Найт, эти ограничения нипочем. Некоторая застоялость, консерватизм и общая медлительность нашего общества и правительства вылилась на данный момент в крайне неприятную ситуацию. Думаю, вы не из тех, кто будет распространяться об услышанном. Повальное повышение численности оборотней далеко не очевидно. Вы видели или слышали где-нибудь об увеличении числа жертв? Нет, и я действительно не могу такого припомнить. Но вы же не думаете, что полнолуние обходится без них. В звериной форме оборотни остерегаются насыщенных человеческой магией мест, но продолжают искать жертву. Как вы думаете, где они их находят? В глазах Амбридж читался взгляд этакого вивисектора, что добрался до необычной зверушки, Макглы. Выдал я очевидное предположение. Именно, мистер Найт, это не та ситуация, которая освещается в прессе и о ней мало кто знает. Правительство Великобритании наряду с церковью настоятельно просили нас, волшебников, решить эту нашу проблему, которая выливается в жертвы для Макглов. Большие жертвы. По статистике, за последние месяцы от клыков оборотней умерло больше людей, чем за время террора Темного Лорда. Некоторые обратились, как мы можем судить, лишь увеличив число оборотней. Ситуация сложная, но это значит, что будет политическая кампания против оборотней. Да, но это очень неоднозначное мероприятие. Вы, мадам Амбридж, переживаете за настроение в массах. Радикальное решение проблемы не встретит одобрения. Всегда найдутся любители жалеть невинных жертв. А если такое решение удастся, то люди вспомнят о других разумных волшебных существах. Вы видите саму суть, мистер Найт, улыбнулась Амбридж и сделала пару глотков чая. Так дайте взамен послабление кому-нибудь из волшебных существ, пожал я плечами. А кому, из тех, разум которых сопоставим с человеческим, не так уж и много вариантов. И само собой, стоит рассматривать лишь природных существ, а не многочисленных химер. Кто остается? Дикие кентавры? Вейлы? Амбридж усмехнулась, вновь сделав пару глотков. Вейлы ничуть не менее опасны, чем оборотни, но опасность их в другом. В ответ на сильный раздражитель, стресс и просто сложную ситуацию, вейлы непроизвольно выпускают свое очарование. Последний случай подобного, повлекший действительно ужасные последствия, был 30 лет назад во Франции. Не буду углубляться в детали, но тогда под действие очарования попали больше 30 волшебников. Знаете, мистер Найт, под этим магическим воздействием у волшебников словно отключаются мозги и включается кое-что другое. Наружу вылазят инстинкты, что опускают волшебников до уровня диких животных. Мало кто знает, что очарование вейл бывает двух видов, так сказать, повседневное и защитное. Под действием первого волшебник просто превращается в пускающего слюни дурака, а вот второе вынуждает волшебника, словно зверя в дикой природе, начать ожесточенную борьбу за самку. Да простит меня Мерлин за столь неподобающие словесные обороты. Занятно. Не очень, поморщилась Амбридж. Те 30 волшебников устроили настоящую бойню без ограничений. Погибших и пострадавших было очень много. Из самой тридцатки выжило лишь 12. Разрушения были велики, но при этом еще задело и обычных людей, подвергнув статут реальной угрозе. А причиной всему лишь одна вейла, впавшая в истерику от неудачной внезапной и жестокой шутки. А я-то думал, что причина нелюбви к вейлам в том, что волшебница видит в них слишком уж сильных конкуренток, не сдержал я улыбки. Не больше, чем в других волшебницах, а зачастую даже меньше. Причина все в том же очаровании. Любая волшебница знает, что оно очень скоротечно. Мы, волшебники, очень трепетно относимся к свободе своей воли и мысли от чужого воздействия. Все по той же статистике, мужчины, подвергшиеся воздействию вейла и поддавшиеся ему, крайне негативно впоследствии реагируют на само существование вейл. Проще говоря, при виде вейлы с интересующим этих волшебниц мужчиной, они лишь гаденько ухмыляются, предвкушая скорое исчезновение этой, как они любят говорить, игрушки. Я вот что заметил, мадам Амбридж, вы всегда говорите в третьем лице, почти никогда себя не обобщая с другими. Профессионализм, ехидно улыбнулась замминистра. Я, сотрудник министерства и являюсь магически одаренным человеком. Это единственные две группы, к которым я причисляю себя в разговоре. Это делает ваши речи максимально обезличенными и незаинтересованными. Именно, мистер Найт. А насчет противостояния чистокровных и маглорожденных, его и не было никогда. Маглорожденных слишком мало для реального противостояния интересов, а все остальное – лоббирование интересов политических групп под разными лозунгами. Маглорожденные так или иначе ассимилируются в нашем мире, а образованные ими семьи со временем становятся чистокровными, перенимая как хорошие, так и плохие черты подобного мировоззрения. Ну, а периодически появляющиеся маглорожденные, желающие что-то изменить вокруг под стать своим магловским взглядом, спотыкаются о невероятный консерватизм и неподвижность нашего общества. А если преуспевают, значит эти изменения уже назревали, а общество было к ним готово. Просто совершили небольшой рывок в уже намеченном направлении, не больше. Ясно. Что же, благодарю за потраченное время. Это я вас благодарю, мистер Найт, за прекрасный, а главное, полезный подарок. Покинул кабинет замминистра я в более-менее хорошем настроении, ведь мне открылись пусть и не самые значительные, но однозначно интересные нюансы ситуации в обществе. До назначенного времени встречи в Авалоне осталось не так много времени, и я не стал его тратить понапрасну, разгуливая по коридорам министерства тут и там. Хотя были где-то в глубине сознания шальные мысли совершить этим чинушам какую-нибудь подлянку, а в особенности, в Аврорате. Слишком уж необоснованно нагл был начальник этой конторы силовиков. Вообще я не имел ничего против подобного их желания выдворить меня прочь из страны, но не так же нагло и самоуверенно. Подали бы это дело под другим соусом, как говорится, и воспринималось бы оно помягче. Под размышления о превратностях бытия и общей интеллектуальной несостоятельности отдельных представителей силовых структур этой страны, я покинул Министерство магии, не забыв отметиться у скучающего сотрудника ДМП на блокпосте в Атриуме. Активация моей маскировки не требовала подготовки и времени, а потому я лишь накинул капюшон мантии и провел пальцами по лицу, заполняя все непроглядной тьмой. Теперь меня невозможно разглядеть, даже заглянув под капюшон, а сам он попросту не снимается. Аппарировав прямо в тупик за дырявым котлом, наколдовал на себя парочку вариаций отвода глаз и прошел на косую аллею. Задерживаться и праздно шататься по магической улочке среди волшебников, уже набивших оскомину и однообразных, несмотря на абсолютную непохожесть и яркость одежд, я не стал, целенаправленно пойдя к Авалону, что на соседних улочках. А вот на пороге самого заведения мне пришлось снять чары отвода глаз. Девушка на ресепшене с дежурной улыбкой встретила меня, а учитывая, что под маскировкой не видно ни лица, ничего бы то ни было, ее стойкость к неожиданностям делает ей честь. Как только я произнес обозначенную в письмах фразу пароль, девушка молча повела меня в комнатку на первом этаже и оставила в гордом одиночестве. Устроившись на диванчике поудобнее и не став снимать маскировку, глянул меню и, стукнув палочкой о стол, заказал чай и пару пирожных, время позволяло. Заказ появился почти сразу, а сам я достал скопированный Эмбридж ежедневник, погрузившись в быстрое запоминание записей, поверхностно осмыслив оные.